Vasudeva Ya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shastra Om Namo Bhagavate Vasudevaya Grand Shrimad Bhagavatam Песня 7, глава 4, которая называется «Хирани Кашипу держит в страхе Вселенную». Текст 41. Квачит утпула кастушним Асте самспарша нирвритам Аспанда пранаянанда Салила милите кшана Квачит утпула кастушним Асте самспарша нирврита Аспанда пранаянанда Салила милите кшана Квачит утпула кастушним Асте самспарша нивритта Аспанда пранаянанда Салила милите кшана Перевод стиха. Иногда Махараджа Прахлада чувствовал прикосновение лотосных рук Господа. В этот миг его охватывало духовное ликование, и он не мог произнести ни слова. От переполнявшей его любви к Богу волоски на его теле поднимались, а из полуприкрытых глаз лились слезы. Иногда Махараджа Прахлада чувствовал прикосновение лотосных рук Господа. В этот миг его охватывало духовное ликование, и он не мог произнести ни слова. От переполнявшей его любовью к Богу, волоски на его теле поднимались, а из полузакрытых глаз лились слезы. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Чебоксиданты с вами Прабхупады. Переживая разлуку с Господом, преданный горячо стремится найти Его. И порой, когда разлука становится особенно мучительной, из полузакрытых глаз преданного непрерывным потоком начинают литься слезы. Шри Чайтанья Махапрабху говорил в Шикшаштаке: «Йогайтам нимешина чакшуша праврищаетам». Слезы льются из глаз преданного непрерывным потоком. Чакшуша праврищаетам. Эти признаки экстатических переживаний, свойственных чистым преданным Господа, можно было видеть и у Махараджи Прахлады. Иногда Махараджа Прахлада чувствовал прикосновение лотосных рук Господа. В этот миг его охватывало духовное ликование, и он не мог произнести ни слова. От переполнявшей его любви к Богу волоски на его теле поднимались, а из полуприкрытых глаз лились слезы. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам Ванчикалпа тарубьяща, крипасинкубьяева ча, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама ум Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталей Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пасчат Ядеши Тарене. Итак, мы с вами обсуждали эту тему, связанную с положением преданного и с положением материалиста. В шастрах даже есть такое упоминание, что и те, и другие ищут Бога, но одни для того, чтобы его сместить, а другие для того, чтобы ему служить. И поэтому в нашем воспитании существует очень огромная брешь, поскольку мы думаем, что атеист – это человек, который не знает о том, что Бог есть или его нету. Атеист – это тот, кто в него не верит. И атеистов существует огромное количество. Есть атеисты, которые принимают, что Бог существует, но они не верят, что Он настолько могущественен. Есть атеисты, которые знают, что Бог приходит на землю, но считают, что Он безличный, и что иногда Он принимает форму для того, чтобы проявлять свои деяния в материальном мире и так далее. Существует очень много разновидностей атеистических систем или то, что называют безбожных систем. Так же, как вот мы говорим о даосизме, там, о буддизме, о чем-то еще. Все это, по сути дела, религии, но они религии без Бога. Также есть религии с Богом, но без преданности и любви к Богу. Есть религии, в которых также есть Бог, но Бог является источником чувственных наслаждений живого существа, то есть человек, живое существо обращается к Богу только для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Религии не только мотивации, а и сама религия. И говорится, что люди поклоняются в соответствии со своими собственными представлениями и со своими собственными, в соответствии со своей собственной природой. И поэтому в шастрах и описывается вера в гунах материальной природы. И там говорится, что те, кто в невежестве, поклоняются духам, те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям и демонам, те, кто в благости, поклоняются полубогам. Полубогам. В гуне благости люди поклоняются полубогам. В гуне благости люди не поклоняются Вишну. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. И те, кто более высокого уровня находится, то есть те, кто пребывают в знании, то есть получили истинное знание, они поклоняются верховной личности Бога. Поэтому такое представление, что живые существа в гуне благости поклоняются монотеистически, это также неправильно. Представление. Говорится, что люди в гуне благости поклоняются полубогам. И когда мы говорим о той концепции, которую мы находим с вами в истории, допустим, в истории древнего мира, там говорится, что в предыдущие времена люди были многобожниками, и это очень плохо. Но сейчас люди стали однобожными. То есть у них есть один Бог. Вот Христос, допустим. Или есть один Бог, вот Будда. Или есть один Бог Аллах. А вот в былые времена все они поклонялись очень куче полубогов. И люди, сбитые с толку, не могут понять. А в шастрах говорится, что многобожие, когда очень много религий, это гуна страсти. Но когда религия одна, и она называется многобожие, это проявление гуны благости. И так люди не могут понять игру слов, игру терминологии, поскольку не понимают глубину вещей, как мы с вами говорили, что в шастрах описывается цветок и пчела, там люди, подобные ослам, люди, подобные свиньям. И мы тоже сбиты с толку и считаем, что это не научные произведения, поскольку там сравнительный анализ очень странный. Со слами, с коровами, там, с верблюдами. Ни один ученый в институте или в университете не примет такой вид сравнительного анализа. Но почему? Потому что наука далеко-далеко находится на другом берегу природы вещей. Поэтому наука сбита с толку, мы с вами говорили. И все научные открытия ведут всегда, все это созидание всегда направлено на разрушение. Чем больше наука открывает, тем больше преступников. Чем больше наука открывает, тем больше смертельного оружия. Чем больше наука открывает, тем больше ядовитых продуктов. Чем больше наука открывает, тем больше наркомании, преступность, деградация психологическая, нравственная и любая, социальная, какие угодно. То есть, чем больше наука двигает, казалось бы, общество к какому-то так называемому прогрессу, тем больше появляется проблем. И они не хотят признать, что наука не выполняет своих функций, не обеспечивает живое существо благом. Почему? Потому что такая наука находится в какой гуне? Не страсти, а невежество. Наука в гуне страсти немного другая. Какая же наука в гуне страсти? В гуне страсти, говорится, живые существа имеют возможность наслаждаться. А в гуне невежества они даже не имеют возможности наслаждаться. Поэтому мы видим, богатые люди не способны наслаждаться. Они постоянно в напряжении находятся. Где бы они ни были, они ходят с телохранителями, они ездят в бронированных машинах, они постоянно в сейф что-то прячут. Но если вы возьмете Билла Сваргу, там, говорится, люди не знают течения времени хода даже. Люди вообще прекрасно живут, у них нету никакой преступности, ничего нету. Поэтому такое представление, что мы в гуне страсти, это глупое представление. Это гуна невежества. Что людям даже здесь наслаждаться невозможно. Что на Билла Сваргах демоны, они, казалось бы, такие личности, они в гуне страсти находятся. Но есть гуна страсти, которая находится под руководством гуны благости, и есть гуна страсти, которая действует сама по себе. То есть находится под руководством ложного эго, а ложное эго находится в модусе невежества. Таким образом, разная вещь. Одна гуна страсти руководствуется знанием, а другая – невежеством. Вот и все. Различие только в этом, в гунах страсти. И поэтому одна гуна страсти относится к невежеству, а другая гуна страсти относится к благости. Поэтому мы все с вами в гуне страсти находимся. Если мы полубогам поклоняемся, значит, мы в знании находимся. Если мы поклоняемся демонам, мы находимся в гуне невежества. Все очень просто. Вот почему говорится, люди в гуне страсти поклоняются великим личностям и демонам. И поэтому существует эта категория эпосов. Что значит эпосы? Эпические произведения, описывающие деяния великих личностей. Что за великие личности? Великие личности, относящиеся к какой природе? И в шастрах описывается в Бхагавадгите божественные и демонические натуры. Если вы помните, натюр – это французское слово, которое переводится как природа. Что значит природа? И когда мы с вами совсем недавно говорили о природе вещей, в воскресенье я давал лекцию, что значит природа? Качество. Божественные и демонические качества, а не божественные и демонические формы. И Кришна говорит в Бхагавадгите, я отправляю их в демонические формы жизни. Итак, существуют формы и существуют качества. И живые существа, сбитые с толку формами, не могут понять природу. Истинную природу. А слово «природа» называется «натюр». И слово «природа» должны подразумевать сразу автоматически рожать. Это, рождать. Это игра терминологии, и люди сбитые с толку всегда. Природа, качество, гуны у них, там модусы. Все это наворочено наукой, но говорят об одном и том же. И поэтому Шрила Прабхупада говорит «умствующие глупцы и словоблуды». То есть их сексуальные проблемы, как у осла. Осел только орет исключительно из сексуальных проблем. И поэтому мы с вами говорили, что эти все философы, все эти ученые, это люди, имеющие разные виды сексуальных отклонений. И в Аюрведе описывается читавритти. Читавритти разбалансирование тридоши выражается в разных аспектах сексуального влечения. От грубого, и мы с вами говорили, карма-кама, там, ситха-кама, пхукта-кама, мукта-кама. Разные сексуальные желания, грубые и тонкие. Грубые понятны всем, но тонкие, что за тонкие? Желание выделиться из общей массы. Желание богатства и желание власти и славы. И в шастрах сразу говорится, избавиться от тонких в миллионы раз сложнее, чем избавиться от грубых. Грубое избавление доступно даже свиньям. Что определенные обстоятельства, даже свинья может додуматься, что при определенных обстоятельствах лучше так не действовать. Вот почему говорится, что это очень примитивный уровень, что-то на грубом уровне остановить, это достаточно примитивно. Но на тонком уровне все остается. Вот почему в шастрах говорится, что человек, который не обладает пониманием и не обладает знанием, он становится кем, если нет понимания? Притворщиком. Вот почему говорится, тот, кто удерживает искусственно свои чувства от их объектов, есть притворщик. И мы видим, что в нашей даже системе существуют люди, которые строго чему-то следуют, но они не способны ничего объяснять. И мы начинаем думать, о, наверняка он ачара. Он всему следует, но нифига не может объяснить. Другого мы видим, о, он все может объяснить, но не следует. И мы начинаем взвешивать, что лучше, что хуже. Что же такое объяснение и что же такое понимание? Кто знает? В чем различие между объяснением и пониманием? Дать понимание вещей и дать объяснение вещей. Можно объяснить какие-то вещи, но человек все равно что? Не понимает. Таким образом, в системе образования существуют объяснения, которые все равно не дают ничего, кроме информации. То есть человек получает информацию, как это надо объяснять. Таким образом, человек, допустим, слушает лекции чьи-то и слушает чьи-то объяснения. И он передает это знание и это объяснение. То есть он передает информацию на уровне знания и передает информацию на уровне объяснения. Но знания он не передает. Почему? Потому что он передает чужое понимание. И когда Шрила Прабхупада говорит о том, что на лекциях человек должен проповедовать свою реализацию, он говорит именно о том, что человек должен объяснить, как он теперь это понял. И сочетается ли это с выводами ачарьев. Вот почему Нарада Муни обратился к сапожнику, когда он сказал ему, что Нараяна проталкивал слона через игольное ушко. И сапожник отреагировал: «О, да понятно, это понятно, я понимаю». И Нарада усомнился. Браман там нифига не понимал. Не смог ни объяснить, ни понять этого. И он тогда усомнился, не прикидывается ли он, не притворяется. Как здесь говорится, у Прохлады Махараджа лились слезы, все такое от любви. У нас тоже слезы. Тут вообще в Харе Кришна-то или в другой религии, это ашта сатвика викара, да везде. В любую церковь зайдите, там слезы льются фонтаном и рекой. На наших киртанах слезы льются. Когда божествам поклоняются, слезы льются. Особенно у Матаджи. Да и у Прабхов, и у всех льются слезы. Кожа пылает и все такое. Дрожь пробегает по спине. И ниже. Жим-жим. И все такое. У всех прямо проявляются все признаки. И также Нарада решил проверить, а не признаки или это... Кто там? Ничего, я сам открою. Итак, мы слышим это. Мы слышим, и поэтому мы видим, как взращиваются кто? Притворщики. Взращиваются притворщики и информаторы, так называемые. Вот знаете, в спецслужбах слово «информатор» ну никак не связано со словом. Вот почему, как вы думаете, почему раньше, вот если кто-то помнит, одних называли шпионами, а других разведчиками? Разведчик — это какая-то такая благородная личность, да? А шпион, он какой-то вот, ну, сволочной. У нас были разведчики, а у них были шпионы. Но когда вы там живете, у них разведчики, а вот там шпионы. И вот такое понятие, как информатор, очень странное понятие. Информатор, он ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего. И не пытается устранить плохое или хорошее, он информирует. Потому что если он не проинформирует, будет плохо кому? Ему. Вот информатор называется. Плохо будет ему. Итак, это называют люди на крючке. И когда Шрила Прабхупада объясняет это положение, как Арджуна, Махабхарати, в Бхагавад-гите, он спрашивает, как те великие люди оказались на той стороне? И почему мы должны их остерегаться? И там говорится, что они попали под материальную зависимость. И поэтому даже те, кто с вами близко общался, стали информаторами. И не просто информаторами, а стали еще на ту сторону. Почему они попали под материальную зависимость? А в спецслужбах есть, когда вы что-то совершаете, вас начинают запугивать, что вас посадят и все такое. Ну, может быть, кто-то в фильмах видел, как вот, допустим, фильм одноименный такой. Хотя это полная такая романтическая, извиняюсь за выражение, нет, не пурга, скажем, такая иллюзия, романтическая иллюзия, то есть то, чего нет, бригада. Но элементы реальности, реальных взаимоотношений между обществом в материальном мире, ему говорят, или 12 лет, или ты будешь делать то, что мы тебе говорим. Этому, куда там, Саша Белый. Приходит КГБ ему и говорит, или 12 лет, мы на тебя тут наскребли по сусекам материалу, что прокурор тебе, то есть тебе минимум грозит 12 лет. Или ты будешь информатором нашим, будешь наши дела, нашей рукой в обществе, или тебе 12 лет. Но это мы не думаем, что мы тебе стращаем. Мы тебе еще вот что. Если ты будешь помогать нам, мы еще не только тебе не посадим. Куда бы ты ни попал, мы тебе будем вытаскивать. И тут-то суть-то какая? Это, как Прабхупада говорил, философия кнута и пряника, она всегда связана с тем, чтобы человек смог достойно продолжать. То есть, чтобы это было взаимовыгодно. Ему говорят, да мы тебя не пугаем, это так, шутка. Самое главное, что мы тебя будем вытаскивать откуда угодно. И человек как будто бы начинает колотить, как заяц на барабане, не потому что он боится, а потому что это взаимовыгодно. И тогда он уже вроде бы как бы не трус. А кто? Деловой человек. Так вот, деловой человек – это подонок. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что политика – последнее прибежище кого? Негодяев. Вот это называется якобы политика. Взаимовыгодность. Но на самом деле полная материальная зависимость. Что же, кто же это так все устраивал? И кто вдохновлял Дурьятхану, чтобы он садил людей под материальную зависимость? На крючки их брал. Кого через славу, кого через то, через все. Как в Махабхарате описывается, почему они оказались, великие люди, под материальной зависимостью? Герои. Он говорит, я Арджуна перечисляет, я вижу на той стороне, тимингилы прямо плавают. Тимингилы — это рыбы, которые питаются китами, акулами. Он говорит, я вижу там тимингилы на той стороне. То есть такие вообще величайшие. Почему они-то там? Почему они? А он улыбается, он говорит, они попали под материальную зависимость. Поэтому не надо удивляться, почему какая-то тимингила где-то с какой-то стороны может оказаться. Таковы сильны клещи иллюзии. Таковы сильны клещи для живого существа, которое обусловлено. И какими вещами? Тонкими, не грубыми. Тонкими. Почему? Потому что при определенных обстоятельствах живое существо способно отказаться от грубых систем. Вот почему Ленин или там какие-то они говорили, что пролетариату-то нефига терять, кроме своих оков, цепей. То есть они могли воротить что угодно, им нечего было терять. Но тонкие вещи им были дороги. Перспективы разные. Таким образом, не страхом руководствовались, а выгодой. Чем, значит? Подлостью, непорядочностью. И вся советская власть стала самой непорядочной, самой отвратительной властью. Почему? Взращивали в людях семена выгоды. Какой? Мирской выгоды. Взращивали семена материальной выгоды в людях. И в людях нравственность была уничтожена. Хотя они внешне, вся наша страна, выглядела самой аскетичной. Внешне мы были самой читающей, самой танцующей. И у нас были самые крутые и остаются самые крутые ракеты. И в области балета мы впереди планеты всей. Помню, Владимир Семенович Высоцкий пел. Итак, люди, сбитые с толку разными проявлениями гун материальной природы и не обладающие разумом, каким разумом? Одухотворенным. Чтобы одухотворить разум, разум должен отказаться работать на чувства. И чувства всегда тоньше, чем органы чувств. Органы чувств всегда выше объектов чувств. Всегда. Чувства выше чувств. Ум. Почему? Потому что ум дискриминирует их, разделяя эти чувства на какие? Приятные и неприятные. Он также дискриминирует, но в рамках приятного и неприятного. Для кого? Для какого тела? Для тонкого тела. Для тонкого тела. Через грубое тело, тонкое тело воспринимается. И поэтому человек испытывает радость в уме. Поэтому Кришна говорит, счастье и несчастье рождаются из чувственного соприкосновения. А ум себя отождествляет с чем? С инструментом. То есть между умом и инструментом ума нет различия. И какой же инструмент имеет ум? Тело. Тело. Инструмент. Поэтому мы с вами обсуждали эту историю Махараджа Яяти, когда он потерял половую потенцию. Ум-то остался, и ум хотел наслаждаться. Но орган чувств, даже само чувство осталось, но орган прекратил действовать. И ум пришел в страдание. Ум горе начал испытывать. Ум стал испытывать великое горе, потому что орган не действовал, с которым ум себя отождествляет. Вот почему говорится, что... Ум, язык и гениталии. Ум, язык и гениталии. Поэтому ум страдает, когда человек что-то не ест не то. Ум будет страдать, поэтому говорится, именно поэтому в Бхагавад-гите говорится, что человеку в такой-то гуне дорога такая-то пища. Почему ни о чем другом не говорят? Не говорят, дороги такие речи. Почему речь начинается именно о пище? Потому что так сильно отождествляет ум себя с той едой. Такое сильное влияние на ум оказывает вкусовая система. Удовлетворен ум, и мы говорим вкусно, невкусно. Вкус это что? Чувство. Чувство вкуса. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, все это с еды начинается. Даже не с речей, а с еды. Вот почему фудфулайф там этот так важен и так далее. Что все начинается с контроля языка. С контроля языка. поскольку язык, он как на весах, если представим, здесь ум, а здесь гениталии, то язык, он как бы вот или туда перевесит, или туда, вот он как вот эта гирька, знаете, вот ее сюда она туда перевесит, ее сюда она сюда перевесит, вот это язык. Итак, живое существо, сбитое с толку, не может понять, что значит притворство. Что значит притворяться? И лишенное понимания природы вещей, оно пытается следовать чему-то внешней. То есть оно в чем-то себя ограничивает и все остальное. И думает, что победило вожделение, стало милосердным, правдивым, чистым. И мы говорим, что если кто не кушает мясо, рыбу, яйца и, как сейчас стало модно говорить, лук и чеснок, кофе и шоколад, то это милосердие. Кому только непонятно. К луку? Ну ладно, к мясу и к рыбе я понял. И что к яйцам милосердие? Милосердие к яйцам, милосердие к рыбам и милосердие к животным. А это что за милосердие к луку, к чесноку? Это к кому милосердие? А к кофе и к шоколаду? А к грибам? Пусть живут. И начинаются вегетарианские клубы. Сердечно-сосудистая система, то, сё, пятое, десятое. Даже буддизм. Уж все мы. О, буддизм такой-сякой, буддизм плохой, буддизм такой. Даже буддисты из сострадания их не едят. А не из-за того, что разрушается сердечно-сосудистая система. Даже буддисты не жрут и не убивают только потому, что они были вашими родственниками. И утеряли форму. Они узнают общность и связь между всеми живыми существами и очень хорошо осознают эту связь, даже понимая, что закон изменения форм еще не говорит, что эти люди не были с нами связаны, эти живые существа. И в одном из прошлых рождений они вполне вероятно были нашими детьми, родственниками, отцами, матерями. Теперь потеряли форму, и мы должны каким-то образом сострадать, позаботиться о них. На самом деле философия сознания Кришны говорит об ахимсе, это то же самое. Никто не говорит о кишечнике и о почках. Это говорят только тем, кто находится на какой платформе? Чувственных наслаждений, да, сентименталистам. Вот почему Прабхупада говорит, именно преданные третьего уровня, самые-самые в невежестве находящиеся, так привязаны к аюрведе и астрологии. Вот почему речь идет. И нет иной причины. Тем, кто более разумен, им проповедуют совсем другие вещи. Более разумным совершенно другие лекции читают. Это читают для тех, кто очень находится на низкой платформе. Итак, живое существо, не обладая пониманием, естественно, пытается остановить движение чего? Вот мы с вами говорили, принципы. Почему мы говорим о принципах свободы? И живое существо, и Прабхупада сразу предупреждает, это возможно на какое-то время. То есть чувства свои остановить, вот эти вот, да, то есть ничто, только на какое-то время. А почему? Они относятся к категории асад. И это время нужно использовать для того, чтобы получить, поторопиться получить что? Понимание. Тогда эти чувства не надо будет сдерживать искусственно. Иначе, если человек не успел получить понимание правильное, то в итоге эти проблемы перейдут в тонкие системы. То есть проблема не исчезнет. Она трансформируется. Во что же трансформируется? Еще в более серьезную проблему. Мы-то сейчас все считаем, что человек, стремящийся к власти, стукач или какой-то подлец, он, зато он вегетарианец. Зато он не пьет, зато он не вступает в половые взаимоотношения. И нам кажется, что подлец лучше алкоголика. Потому что алкоголик это даже хуже, чем подлец. Это маха-подлец. Позвольте с вами научно не согласиться. Научно. Я могу разбить в пух и прах эту теорию. Необразованных людей, необразованных неофитов, которые так и ничего и не понимают еще в этих тонкостях. Поэтому шастры и говорят, лучше общаться с закоренелым пьяницей и, это по-русски так, разным греховным человеком, чем общаться со священником, вдохновляющим вас достигнуть через религию материального блага. Только поэтому в шастрах говорится об этом. Таким образом, человек, который не приобрел понимание, но приобрел качество стукача, лицемера, карьериста, устремленный к власти. Поймите, дети мои, ради власти убили миллионы, а ради пузыря можно даже ни одного не потревожить. Пару человек. Ради карьеры люди прошли по головам миллионов людей. А ради женщин, пару мужиков пострадало. И люди не понимают этих тонкостей, почему эти тонкие сексуальные проблемы куда большая проблема на самом деле, чем грубые. Поэтому и говорится, что животные, они что? Невинные. Правильно, молодец, наконец-то шарабаном стал варить. Что животные, они более невинные, чем те, кто алчащий, карьерист, властолюбец и так далее. Они куда опаснее животных. Вот почему животные, насекомые некоторые и так далее, более организованы, более структуризированы, более справедливо выровненная система взаимоотношений. Почему? Они на грубом уровне. Поэтому мы можем видеть, что в каких-то индейских племенах или племенах чукч куда больше справедливости, чем в нашем рафинированном, так называемом продвинутом обществе. Вы замечали это? Что они морально на нас выше. А у них нет ни мерседесов, ничего. И они в морали, в своей нравственности, отношению к природе, к друг другу и ко всему, куда более продвинуты, чем мы. У них есть табу, а у нас табу. Мы говорим, эти отсталые викинги, видишь ли, с мечом в руках помирали, эти самураи, ой, какие вообще, эти камикадзе, там животик себе всепарывали, ой, какое, какие дураки. Итак, система гун, веры и восприятия очень сложна. И сложна особенно тогда, когда сердце переполнено притворством. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, простодушные, ссылаясь на Рупу Госвами, простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и в прошлом занимающиеся преданным служением, они более успешно будут прогрессировать. Потому что они, для них будет вскрываться вот эта вот система, что есть, что такое грубая природа, что такое тонкая, какая из них более могущественна, с какой сложнее сражаться. Тонкие проблемы можно победить только духовной системой, а грубой можно победить тонкой. И что значит победить? Остановить. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, семена греховных желаний их никак не выкорчиваешь. Их можно только поджарить. Они не будут расти. Поджарить. И как бы человек ни очищался, какие бы обряды или церемонии он ни проводил, ему не избавиться от греха. Как? Постоянно. Поэтому временно ему... Он может временно освободиться от чего-то. И вот здесь вопрос времени. Поэтому, когда мы так интенсивно проповедуем регулирующие принципы свободы, это лишь только для того, чтобы у человека было время. Что сделать? Приобрести понимание. Иначе, поскольку это временно, он не начнет есть мясо, не начнет пить или что-то. Он трансформирует грубые проблемы в какие? В тонкие. Вот почему у нас такая грызня. Вот почему авторитет это один другого хает. Там все это, подпишите бумажки, ну-ка позвоним, там, чего там тот сделал и так далее. Люди, которые не едят мясо, ведут себя очень непорядочно. Менее порядочно, чем те, кто пьют или едят мясо. Как какая-нибудь братва даже иногда. Это люди, которые не понимают этих тонкостей. Что система религиозности всегда смотрит, как помните, говорили там, не пожелай. Не пожелай жены друга, брата своего. И так все всегда утыкается в желания определенные. Таким образом, желание богатства, желание женщин, воспетых в мирской поэзии, и желание последователей. О грубом говорится ли о тонком во всем? Говорится не о самом богатстве, о женщинах и о последователях, а об этих. О, вот оно что. Как же оно мимо-то пролетело нас, а? А другой имеет и богатство, и последователей, и женщин, но не имеет. Ой, ну надо же! Чё же человек там подрубился? На каком переводе человек подрубился? Что же ему перевели? Когда мы даже по-русски читаем и не можем понять, о чем идет речь. А вы представляете, переводчик может вообще на это внимание не обратить. Не потому, что он плохой человек или что-то. Он так же, как другие, не разбирается в тонкостях философии. Вот почему переводами занимаются люди, которые знают эти вещи. И Прупада говорит, это должны делать ачарьи. Это должны делать высоко духовно образованные люди. Потому что они знают эти что? Нюансы, которые могут полностью исказить всю суть. И тот, кто это понимает, может быть в ужасе. Он может разочароваться, что-то подумать, что в чем-то его. Таким образом, не то, что есть, а то, что желается. И поэтому даже в христианстве эти тонкости подмечены, что один был греховной личностью, но никогда не желал этого. А другой был праведником и все время желал это, но боялся наказания. И Бог расценил грешника выше, чем праведника. Почему? То есть он их сравнял. Значит, оценил выше грешника. Почему? Нужно быть очень осторожными с этими желаниями. Таким образом, Арджуна получил от Кришны этот удивительный, уникальный раздел знания, что они попали под материальную зависимость, потому что у них были желания. У них были желания. А Дурьятхана единственный, кто эти желания удовлетворил. Вот почему Арджуна говорит, ни процветающее богатство, ни слава, ни даже богатство богов не смогут меня удовлетворить. Потому что у него не было таких желаний. И поэтому Прупада говорит, Арджуна великая личность. Великая личность, в его руки могут попасть и женщины, и деньги, и последователи. Почему? Потому что у него нет этих желаний. И поскольку нет этих желаний, это никогда его не собьет с толку. У него другие желания. И поэтому в шастрах говорится, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Но у нас говорят, это очень плохо иметь богатство, очень плохо иметь женщин, очень плохо иметь последователей. Почему так плохо? И говорится, симпатия, антипатия или камень преткновения – это одна и та же сторона чего? Желаний. Каких? Материальных. Потому что симпатия и антипатия говорят о привязанности к этому. Когда человек хочет богатства, то он будет что? Относиться плохо к богатым людям, потому что он сам хочет этого. Но это ему что? Не дается. В результате его кармы. В результате того, что он еще не знает, как ему можно через религию получить богатство. Он не знает. И поэтому люди, вы видите, какую симпатию они проявляют к богатым людям. Вы чувствовали, какая симпатия? Почему? Потому что можно с него что? Чисто для развития человеческих отношений, чисто для развития дружбы. И они приходят просить деньги, он дает им деньги и думает, что он разовьет отношения дружеские. Но дружба никогда не связана деньгами. Дружба связывается подарками. И если вы деньги используете как подарок, может быть. Но если вы деньги даете взаймы, чтобы стать друзьями, я вам хочу сказать, опять у вас мозгов нету. Вы станете врагами и недругами. Кто-то один из вас будет очень недоволен другим. Это лишь дело времени. Итак, люди, не понимающие тонких процессов, мнящих себя продвинутыми, они не хотят авторитетов никаких. Кто же такие авторитеты? Это люди, которые знают то, чего недоступно, даже видению недоступно простых людей. Что значит простой человек? У этого человека простые желания, а у этого человека желания непростые. Что значит великий человек, возвышенная личность? Не в том, что у него рост возвышен, диплом краснее или что-то. Желания. У него другие желания. У вас желание славы, власти, карьеры, уважения, а у него желание, как достигнуть милости Кришны. Желание. И этот человек способен видеть то, чего не способен видеть человек, имеющий другие желания, более низкого порядка. Понимаете, да, что происходит? Именно эти желания покрывают истинное знание. И вожделением-то называются желания. Желания. Вот почему их называют кармаками, ситхаками, пхуктаками и муктаками. И говорится, вожделение покрывает истинное знание. Так от чего же мантра хочет освободить ум? Или мы хотим? Каких? И говорится, быть подонком, повторять мантру и становиться подонком, стукачом, каким-то непорядочно действовать, какие-то слухи распускать или наоборот их носить туда-сюда. Это означает, человек сбит с толку. И поэтому разные лекции, проповедники, все разные. Одни проповедники учат нравственности людей, что и является задачей духовного учителя. Учить ученика чему? Нравственным ценностям. Это цель. И поэтому Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Там, где Арджуна и Кришна, там всегда процветание, победа, освобождение и все остальное. Нравственные вещи. Нравственность – это суть всего. Потому что Кришна очень нравственен. Он абсолютен. И абсолютен – это значит не абсолютен во лжи, во всякой ерунде. Абсолютен в своей нравственности. Вот чем он привлекателен – своими качествами. Своим именем, формой. Потому что все исполнено. Его имя исполнено качество. Его имя исполнено форма. Форма исполнена опять чего? Качеств. Его имя исполнено качеств. Его отречение даже качественное. Его власть качественная. Все качественное у него. Какое? Высшее качество у него всего. У него самое качественное имя, самая качественная форма, самые качественные качества и самые качественные деяния, окружения, атрибуты, места. Все самое качественное. То есть проникнуто качествами. А в материальном мире, как описывается книжка такая маленькая, Суходра Махарадж пытается объяснить тоже. А в материальном мире форма не соответствует всегда чему? Качествами. Не соответствует форма качествам здесь. И поэтому весь мир бешено гонится за более лучшей что? Формой. И в этой погоне сжигает даже те качества, которые можно было улучшить, увеличить. Сжигает погоню. Вот почему говорится, что человек, обладающий разными хорошими качествами, бесполезен, если он не преданный. Но пракрита-бхакты друг друга определяют по качествам. Вот почему Прабхупада говорит, хороший человек еще не является критерием. Что значит хороший? Тот, кто удовлетворяет наши чувства. Как вы думаете, почему кто-то визжит? Ой, какой хороший, ой, какой плохой, ой, какой. Они все находятся на каком уровне? На чувственном. Поэтому слушать о том, что кто-то очень здорово удовлетворил чье-то чувство, думать, что он хороший человек. Опять, я могу усомниться. Могу очень сильно усомниться в этом, что тот, кому удалось достигнуть славы, хороший человек. Потому что в этом мире достигнуть славы и сторонничества очень легко. Нужно просто удовлетворить чувства. И вы приобретете много сторонников, куда больше. Дурьятхана прекрасно это понимал. Что этих желаний не лишены даже великие личности. И он их что? Удовлетворил. И они удовлетворенные, когда живое существо удовлетворяет чувство, оно привязывается и жадным становится. До чего? До этой возможности удовлетворять чувство. И поэтому они вынуждены были остаться с Дурьятханой в надежде, что в будущем, во-первых, они сохранят эту возможность, получили то, что они, и в будущем смогут удовлетворять эту потребность. Жадные. Вот почему говорится, жадный человек куда хуже, чем что кто-то другой. Жадность к чувственным наслаждениям. Чтобы наслаждаться, нужно много денег. Вот почему говорится, деньгам их устремляют. Потому что, чтобы наслаждать вожделение, нужно деньги. Вот почему они деньги зарабатывают, в шастрах говорится, праведными и неправедными путями. И также преданные могут все время говорить о деньгах. Мне надо работать. Зачем? Потому что я не смогу обеспечить свое вожделение здесь. Я не смогу обеспечить свое вожделение и тем более результаты своего вожделения. Я не смогу содержать все это. Здесь все необходимое для счастливой жизни в сознании Кришны. Но помимо всего остального, это то, благодаря чему мы можем поддерживать свои материальные желания. И вот эти желания называются кармаками, ситхаками, пхуктаками и муктаками. Нам очень сложно удовлетвориться духовной жизнью. Почему? Потому что у нас еще много вожделения. Вот почему люди стараются проповедовать, чтобы все им аплодировали, стараются проповедовать, чтобы им жертвовали, выстраивают отношения, чтобы не ругаться. И все время прикрываются чем? Шастрами. Все время они цитируют шастры, чтобы выглядеть очень благочестивыми людьми. Но их сердце просто исполнено желаниями, которые они хотят удовлетворять. И все, что помешает им удовлетворить свои желания, желание слыть продвинутым, желание продвинуться по карьере, они не хотят портить отношения. Потому что это представители Бога могут это сделать. И вот их и называют беспринципные притворщики. Прабхупада не пошел на это. Если он видел, что это мешает служению, он портил отношения со всеми. Шрила Прабхупада никому не испытывал вражды, но он и не торговал этим. Другие желания у него были. Поэтому он не открыл никакие мадхи, ничего. Он решил сделать то, что хочет гуру. Это и называется желание другого уровня. Поэтому величие Прабхупады мы прославляем. Мы говорим «Слава Шриле Прабхупаде», потому что для нас других вайшнавов не было. Эти вайшнавы имели другие желания. А у Прабхупады были желания вот таких, как мы с вами, спасти. Вот почему в ИСККОН говорят, вся слава от нас, вот по крайней мере, от членов ИСККОН, вся слава только одной личности. Может быть, есть и другие великие, но они нас не спасали. Нас спасал Шрила Прабхупада. Вот почему мы говорим «all glorious». «All» значит «вся», а кто-то начинает писать «ну, слава Прабхупаде». Что же «вся»-то ему? Я помню это все. Но если бы не Шрила Прабхупада, не было бы и этих, которые поняли других. Таким образом, Прабхупада дал понимание, много понимания, не информации, не объяснений, а понимания. И это понимание приходило в процессе. И когда кто-то говорит, важно быть в процессе, знаете, я вам, дети, что скажу? Процесс процессу рознь. Важно находиться в правильном процессе. А правильное и неправильное можно различать только на очень высоком уровне. И как действовать правильно или неправильно, это тоже прерогатива знания. Ребенок, когда он пишет диктант, ему кажется, что он все написал правильно. Сколько бы он ни проверял, идеально. Но когда он передает учителю, ему влепляют кол. И он говорит, ну один же все равно больше, чем ноль. И довольный. Таким образом, не мы являемся критерием оценки, действуем мы правильно или неправильно. И не такие же, как мы. А те, чьи глаза раскрыты знанием. Те, чьи глаза раскрыты знанием. Вот почему, говорится, они способны видеть величие Аджамилы, величие Билвамангала Тхакура, величие Арджуны, величие... Почему они могут видеть величие сапожников? А? Но простые люди не могут этого видеть. Они не могут увидеть этих вещей. И они делают вид, что они это видят. Какой хороший сапожник? Или какой непродвинутый браман? Они делают оценку ради своих корыстных желаний. Опять вожделение их толкает изображать из себя, что они понимают. Но они не понимают этих вещей. Они делают вид. Они просто себя, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, что? Обманывают. Как та пчела. Итак, Прахлада Махарадж говорит, что он ощущал прикосновение рук Господа. Он ощущал прикосновение рук Господа, из его полузакрытых глаз потоком лились слезы любви к Богу. Не любви к чувственным наслаждениям, а любви к Богу. Итак, мой желанный Господь, мы можем видеть, как в шастрах описываются такие молитвы. Желанный Господь. Почему эти слова или эти термины приводятся? Желанный. Один желает на музыке играть, а другой желает быть полезным. Один желает Новый год справлять. Для чего? Потому что это дает чувственное наслаждение. Мы будем там где-то встречать Новый год. Как Новый год? Посмотрите, с каждым годом желание справлять праздники усиливается. Не уменьшается. А что это за праздники? Это духовный праздник. У кого-то усилилось желание отметить уход или приход Ачарьи за все эти годы? Нет. Почему-то усиливается желание. Вот мы уже 3 года не справляли Новый год, но теперь-то уж пора бы. А в шастрах говорится, кто понимает приход и уход. Это означает со временем, кто начинает понимать, что вот это истинное положение праздников, истинное положение вещей. А люди о чем начинают мечтать? О награде. Почему? Потому что они 3 года целых притворялись. Вот почему люди начинают себе строить дома и так далее, заканчивая бхакти-шастры, покупают вместо этого машины и все остальное. Покупают на заработанные деньги. Не на деньги, которые им пожертвовали, а на заработанные. Почему? Желание. хочется получить награду материальную, потому что надо уже устаешь, что? Терпеть, и нужна какая-то награда в виде власти, в виде карьеры, в виде богатства, в виде славы, женщин. Потому что иначе, если я буду получать, тогда я буду продолжать не есть мясо и все остальное. О, значит, я милосердный и так далее. Поэтому в людях развиваются совершенно другие желания. При всем их внешнем благочестии. Вот почему говорится, что на многих планетах они не знают хода течения времени, не знают горя и всего. Все прекрасно у них. И появляется чакра. И всем им головы. Можно к такой же жизни стремиться. К прекрасной. Они не знают хода течения времени. Но почему-то чакра их беспокоит. Осуществляются все их желания. А Харидас Тхакур почему-то, по указаниям Господа Чайтани, поклоняется чакре. Не как страшному оружию. Удивительно. Демоны боятся чакры. Демоны боятся булавы, власти Кришны, его оружия, Сударшина чакры, колеса времени и самсары. Колеса кармы. А Харидас Тхакур поклоняется чакре, не входя в храм. Очень удивительно, что же такое чакра. И человек, глубоко не постигший природу желаний, что же с ним происходит? Он превращается в притворщика. И поэтому он проповедует притворство другим. И они начинают думать, что это есть проповедь великая. Что это так здорово, но не обладая никаким пониманием, которое указывает на то, что человек не должен быть подлым, не должен быть алчущим, не должен быть властолюбцем, себелюбцем. Эти все анархи, которые мы говорили про Тиштха, что если кто-то нас не принимает авторитетом, это нас так достает сразу. И вместо этого мы находим другие качества. Итак, духовная жизнь всегда сокрыта от глаз дурака. Кто такой дурак? Кто не пытается в себе искоренить вожделение. Это сильное желание получить это ради чувственных наслаждений. Любой ценой, любыми деньгами, любыми потерями. Любой подлостью, и он подлости поэтому не видит. Почему? Потому что знание покрывается о том, что это подло, что это непорядочно, что это отвратительно. Этого знания нету у человека, потому что он покрывается этими желаниями. Вот почему говорится, что ведическая система, по сути дела, была предназначена для уничтожения вожделения, что бхакти-йога – это то, что уничтожает эти вожделения и так далее. Что значит уничтожает? Живое существо другие желания культивировать начинает. Таким образом, люди следуют регулирующим принципам бхакти-йоги не для того, чтобы все это получить, а для того, чтобы избавиться от того желания, которое заставляет это все получать. Человек поет киртаны, чтобы не разбогатеть. Поэтому мы говорим «Ом Тат Сат». Вот для чего человек хочет предаться Кришне, чтобы избавиться от этих неправильных желаний, которые делают его безнравственным, делают его подлым, завистливым и так далее. Вот что такое чистое преданное служение. Вот кто такие чистые преданные. Вот что такое, что каждый может заниматься чистым преданным служением. Я тут слышу эти лекции. Но человек не даст понимания вам, потому что он просто болтает. Нужно быть очень внимательными. Вот почему мы служим Кришне, чтобы получить понимание. Как? Что это означает? Почему нам нужно понимание? а не просто удерживать свои чувства любой ценой, и это продвинутость. Вот почему нам нужно понимание. Вот почему мы прославляем преданность. Вот чем привлекательно преданное служение. Что оно, чистое преданное служение, избавляет нас от пороков. А пороки все наши, грехи, это вожделение, то есть желание. И они заставляют нас, эти желания, вынуждают нас совершать гадости, болтать гадости, действовать всякие гадости. И все это всегда прикрыто шастрами. Ашочанан вашочан, Свамун говорит. Все это всегда прикрыто высокопарными фразами. Идеалов мы вспоминаем и цитируем. А желания только одни. И говорится, когда человека охватывает вожделение, он пускает в ход все. Даже то, что не предназначено для наслаждения. И места, которые не... Все в ход идет. Все средства хороши. Но самые лучшие средства – религия. Вот почему Кришна говорит, только тогда, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам. Только тогда, когда религия приходит в упадок. И Прабхупада говорит, нет! Недостатка в храмах, в писаниях и во всем. Есть огромный недостаток в понимании. А понимания нет, потому что люди в этих религиях не служат Богу из преданности. И поэтому все эти культуры и религии безнравственность одну лишь несут. Что люди, прикрываясь писаниями, одеждой монашеской, превращаются в негодяев. Вот почему в читании Чаритамрите описано, что они придут в привлекательных одеждах отреченных личностей, чтобы остановить это. Что же они остановят? Форму? Суть. И поэтому безнравственные личности, которые не разберутся, звонят там разные, слухи распускают, сплетни, кого-то съедают, но зато не едят мясо. И не пьют вина. Поэтому те, кто, несомненно, просветлился знанием, и какие-то, или люди, которые в прошлом заработали какие-то благочестия какое-то, они никогда не свяжутся с низкой природой. Вот почему в шастрах говорится, что такой человек куда лучше, чем тот человек, который вдохновляет через религию достигнуть материальных целей. И Прабхупада говорит, что в любом случае, исполнен ли человек материальных желаний или лишен, он должен постараться следовать принципам бхакти-йоги, чтобы развить это желание, трансформировать желание, взять в желание отдать, желание наслаждаться в желание наслаждать и желание господствовать в желании служить. И желание быть любимым в желании любить. Хари Кришна. Иногда Махараджа Прахлада чувствовал прикосновение лотосных рук Господа. В этот миг его охватывало духовное ликование, и он не мог произнести ни слова. От переполнявшей его любви к Богу волоски на его теле поднимались, а из полуприкрытых глаз лились слезы. Поэтому ученики хотят, чтобы гуру их полюбил, но они никогда не хотят полюбить его. Не испытывают они счастья в этом. Все равно же вначале пути всегда центрируются. Естественно. Цель. Вдохновленными, да. Цель какая? Она временная же цель. И легкодоступная. Нам кажется, что это легко и доступно. Просто удерживать искусственно что-то. Вот почему преданные прямо здесь начинают деньгами интересоваться и всем остальным. Ты понимаешь, да, из-за чего это происходит? Что преданные, которые в чем-то себя ограничили, не могут себя ограничить совершенно в другом. Откуда появились санкартинщики, санпомальчики, санпрокладчики? Откуда эти великие проекты и все остальное? А? Откуда эти лозунги? Мы, я, а, о, мы лучшие, мы все возглавим. А? Как ты думаешь, откуда? Ты понял, нет? Ты понимаешь, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Нет? Ну ладно, слава Богу. Потому что если бы поняли, написали бы на меня еще очередную телегу. Ну, я вам не могу этого запретить. Поэтому телефон есть, средства есть, пожалуйста. Звоните, клепайте, пишите. Оттачивайте мой язык еще лучше. Как это есть стих, они кричат, бронят тебя, гранят, броня тебя гранят себе на горе. Гранят, то есть гранят, шлифовывают еще. Они броня гранят тебя себе на горе. Они броня, то есть ну хуля, гранят тебя себе на горе. Гранят, то есть грани твои еще хлеще отшлифовывают. Есть такое. Это Милараба написал. Монах. Как там? Монах. Спокоен будь к хуле. И к клевете, и к брани. Бронят. Граня. Что-то там, ну да, это вот что-то такое. Это все. Поэтому, когда я услышал, как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что тот человек, который его критиковал больше всех, еще больше его отшлифовал, и он стал еще более совершенным. Но такое. Так от границы отшлифоваться может только человек, который преследует высокую цель. В критике он может отшлифоваться еще круче. Но если человек преследует низкие цели, в критике он сломается. Что он не потерпит критики. Те грани, которые отшлифовывают, они все затупятся наоборот. Кто хотел что-то спросить? Да. Вопрос. Желание от привязанности от чем отличается? Вам говорят, были привязанности, да? Не желание. Бхактивинода Тхакур в Харинама Чинтамани. Там есть описание по поводу воспевания святого, что определенные виды желаний, они сохраняются в виде остатков. И он приводит пример, как кувшин, в котором хранилось вино, сколько раз его не мой, запах вина будет оставаться. Также он приводил пример, что человек имеет желание настоящего, желание будущего и желания, принесенные из прошлого. Таким образом, во второй песне Шримад Бхагаватам Прабхупада объясняет категорию желания и сравнивает их с вентилятором, который не имеет поступательного движения, поступательной энергии, но сохраняет инерционное вращение. Да, это дело лишь времени, но инерционное вращение еще будет. Поэтому проблема в одночасье решается, когда шастры говорят. Это значит, в одночасье выключилась поступательная система. Но с виду будет еще видно, что какая-то проблема, она не исчезла еще. Но она исчезнет со временем. Почему? Потому что нету какого поступательной силы. В нашем случае поступательная Иногда мы включаем вентилятор, иногда выключаем его. Понимаешь? Включаем — это значит, мы в чем-то могли разочароваться, в чем-то что-то могло прийти из прошлого. И вентилятор — это же не просто вот как бы вот, существуют же разные проблемы, тонкие, грубые и так далее. И существуют в разных областях разные проблемы. Сорняк, он не один. Говорится, сорняки — это как анартхи. И анартхи — это не значит, вы берете одну анартху, вытаскиваете и все. Все остальное автоматически умирает. Надо добраться до корня анартх. Почему говорится про тиштха, корень анартх? Там гордость, там, ну вот это все такое. Сама по себе гордость — это духовное качество. Гордость. Поэтому нужно различать ложную гордость и истинную гордость. Второе. Иногда люди принципиальность принимают за что? За гордость. Когда человек не квалифицирован, он может путать принципиальность с гордостью. Он может подумать, самураи из гордости пузо себе врезали, что кто там из гордости на крест пошел, это амбиции. А? Ну, сказал бы, ладно, как Галилей Галилею, но сейчас все равно не крутится. И зато не сожгли. Или кто-то. Галилей, да, сказал, все равно она крутится. Ему сказали, мы тебя сожжем. Лучше скажи, что она не крутится. И он сказал, ну нет, она не крутится. А потом, когда его отпустили, он сказал, все равно крутится. И мы можем думать, о, браман настоящий. Или что-то. А там какие-то личности, они, так сказать, но принципы есть. Есть принципы. Как даже Вритрасура говорит. Принцип кшатриев что? Не бежать с поля боя. И он говорит, достойно умереть. И можно подумать, что это что? Гордость. Можно подумать, что это гордость. Но существуют принципы. И человек образованный, стоит образованный, это не в том смысле, что он что-то начитался, а понявший, что рассматривать нужно через призму гун материальной природы, разных комбинаций, разные там есть. Он знает эти тонкости, это называется нюансы, из которых соткано. Как ковер, он соткан из мелких этих штучек. И можно за одну тянуть и его весь распустить. И вот различить, где принципиальность, где религиозный принцип, а где просто прикрытие. Да? Вот как Арджуна, допустим. Кришна его упрекает в этом. Что он пытается гнусные вещи прикрыть чем? Шастрами. И он говорит, ты пытаешься говорить как пандит. Пандит — это знаток писаний. Значит, Арджуна выдавал все это от имени чего? Писаний. Но Кришна, он в знании находится, как ни странно. Мы-то думаем, что все кругом, но не все в деревне дураки. Он тоже писание, пандит тоже мне. Поэтому пандиты вот эти, почему этот анекдот Прабхупада рассказывал, когда он сказал, а вдруг бык там обманывать начнет? Он сказал, да вы что, он же не пандит. Бык простой. Кто лучше был? Бык или пандит? О! А у нас бы кто был лучше? Так вот, невинное животное, да, оно порой лучше, чем такие пандиты. И поэтому вот эта цель религии, она скрыта от глаз многих людей, обычных людей. Обычных — это значит людей, не стремящихся к высшим целям. Что такое обычный человек? У него обычные желания и цели, да, обычные. Обычные. Вот почему, что такое обычный и необычный человек. Мы-то необычные с позиции ситх смотрим, с позиции там риторики, с позиции чего-то каких-то мягкий голос или какой-то. Но необычный человек — это совсем другой человек. У него необычные цели и желания. А так все остальное у него что? Обычное. Все обычное. А может, даже еще и кто-то лучше имеет способности и все остальное. Но лучше его цели и желания не имеет, видимо, никто. Улавливаешь? Поэтому, когда мы говорим о великих людях, или когда мы говорим о Прабхупаде, обо всем, Прабхупада — великая личность, и он необычный человек. что культивировать такие желания и цели было необычно даже для его братьев в Боге, которые вполне вероятно по каким-то способностям многие его что превосходили и превосходят, может быть. Но Кришна наделил его этими полномочиями. Поэтому он говорит: только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает для достижения этой цели. И поэтому для многих было как-то странно видеть, что Прабхупада, не обладающий чем-то, почему-то у него получалось то, чего не получалось у них. Потому что его наделял этим кто? Кришна. Только из-за того, что цель у него была такая. Поэтому великая цель, великие мотивы, великие желания, эти высокие желания определили великих личностей, а не их какие-то уникальные способности. Уникальны были их результаты. Вот почему Прабхупада любил повторять, что мы будем судить по результату. Пожалуйста, вопрос. Поэтому людям не надо притворяться. Можно удерживать свои чувства некоторое время. Некоторое время. Хиранья-Кашипу, говорится, он показал всем, что он на ложнике можно очень много чего удержать. Понимаешь? Много что вытерпеть. Если... Прабхупада описывает там в комментарии, что когда человек преследует мирские цели какие-то, он может вообще, блин, противостоять очень многим вещам из-за вожделения. Вожделение так сильно, что из-за вожделения можно преодолеть тоже многие вещи. Стремление к власти, пробить не знаю что. Там стремление к женщине, можно тоже что угодно. Там, стремление к деньгам, можно всех убить. Пройти там, не знаю, там. Что угодно можно сделать. Вожделение так сильно. И он поэтому говорит, что уносит ум даже проницательной личности. И вот эта способность различать, что у меня за желания, возникли. Это вот контроль ума и чувств. И это можно только с платформы одухотворенного разума делать. Да. И подпитывать желание, это значит не культивировать бхакти-йогу. Вот почему Прабхупада говорил, те, кто хочет быстро прогрессировать, они живут в храмах. Они очень разумны. Это признаки знания или признаки доверия кому-то. Потому что тот, кто близок к природе вещей, кого воспитывали так, или кто как бы прошел через это уже, вот склонные к принятию авторитетов, помните? То есть люди знали это все, но решили попробовать. И разочаровались в собственных мозгах во всем. Почему? Потому что им говорили, что это не работает. Но они все равно попробовали. И теперь они склонны принимать авторитет. Тех, кого они отвергали даже раньше. Это склонны к принятию авторитета. Простодушные люди, это люди, которые что? Не гордятся они ничем. Не гордятся. То есть с ними можно как угодно. Они себя считают всегда как бы, ну, что, кто мы такие? Он Эвана кто? А мы-то? Таких тоже мало. Все в основном. Я знаю, как аристократизировать искон по всему миру. И тетрадку еще вам напишут. Как вчера, вы не слышали, рассказывал историю? Как один осел очень тяжело трудился. Ну, естественно, не сам. Его стимулировали, где надо били и так далее. Все так думают, что осел такой трудолюбивый. Нет. Хозяин просто знает, как занять его, осла. И вот осел как-то, вот он так что-то делал. А что он делал? Он носил опилки, мокрые опилки в конюшню, где всякие скакуны стояли. И он так тяжело трудился, носил эти опилки, носил. И вдруг он подумал: елки, я вот сколько ношу, да, хожу на Санкиртану, смотрю, а скакуны, падла, стоят, ни черта не делают. Их моют, лелеют, кормят, а их кормили овсом и вина туда подливали. и пшеницу вино подливали. Кормили таким отборным зерном, да еще с вином. Это, ну, кто-то, если в прошлом знает, что иногда подливать, что это в них они такие скакуны, горячие, чтобы были. Вот почему к шатриям иногда. Это такие. А он-то не визжал, осел же. И осел, он говорит, что такое, их кормят лучше, то все. И они ни черта не делают, стоят и все. Их еще выгуливают постоянно в лучших лугах. И он, блин, что такое? А я тут... И он говорит, я тоже лошадь. Мы же из одной этой семантической системы-то. Ну, помните, я вам говорил, свинья, кабан и вепрь. Кошка, так сказать, рысь, тигр и лев. И осел тоже. Что мы, тоже, как сказать, лошадиные лошарики. Я тоже лошак. И он говорит, что такое? И взмолился. А он был очень продвинутый, он религиозный был, как всегда. Осел, да чтобы не религиозный, да что это даже речи не может быть. И он взмолился, и он стал говорить, о, Господь, елки верховные, ВЛБ, ты что, елки? Верховная личность Бога, он говорит, ты что, как же так, я пашу день и ночь, что, почему такая несправедливость, я трудяга, это эксплуатирует высший класс, низшие классы, нас все тут эксплуатировали и так далее, он стал кричать, что их эксплуатируют, и 5-10, столько лет невозможно, стоит в стойле, жрет и ничего, красуется только. И он стал молить, молить, и он, как же такая несправедливость. И он прямо вообще весь как бы так сникать начал, сникать, но с другой стороны ничего поделать не может, да? То есть не делать-то он не может, как конь жить, ему не позволяют. И он говорит, вы видите, как несправедливо, и эти сволочи, они служат этим лошадям. Нет, служат, хотя бы равное должно, равноправие, как же так? Все должны, они должны меня своим примером вдохновлять, носить опилки. И каждый раз, когда он так задумывался, ему очень сильно доставалось, потому что он, когда это задумается, это ну, молитвенное состояние. И ему даже накостыляют. И он вообще видит, как все несправедливо в мире устроено. Ослы они обычно думают, как несправедливо, это несправедливо вообще, что за такое. И как-то осел от этих мыслей заболел. Так что если вы видите, что кто-то заболел, в основном это от какой-то несправедливости. И он заболел такой, болеет давай, как несправедливы небеса, туда-сюда. И конюх-то, он смотрит, лошак-то что-то это, лошарик-то, ну, как-то у него прана вышла вся, знаете, там доши расстроились как-то, ну, все. Проблемы. Совсем он так сказать. Еле ходит, все. И он думает, ну надо лечить. И там одно стойло было свободное, его туда поставили. И тоже давай его, немного ему от лошадей перепадать стало, этого овса, зерна. Тоже его помыли, значит, ну так же. И он думает, ой, елки, ой, так это надо же все время болеть, если, ой, так это ж, ой. Но он не знал, что если он в срок не выздоровеет, то... В расход. И как бы он был очень умный. И он вдруг узнал, что его решили пустить. Он еще больше возмутился и как давай молиться. Вообще наглость. Вообще. О Бог, куда ты смотришь? Ты вообще что там? Он был очень разумный. Он не думал, что это виноват там тот или тот. Он думал, что виноват кто? Бог. И он начал говорить, что такое, как же так, как же ты? Он был преданным. Как ты вообще мог такое позволить? Туда? Я не могу понять, что я там такого натворил. Он карму даже знал. И тут в один из дней осел узнал, что война началась. И все кони исчезли. А осел остался. И он говорит, о, что-то классно, я один теперь. Все мне внимание. Приносят все так же, моют его все. И ждут, когда он выздоровеет. А он, естественно, бюллетень продляет и продляет, там то все. Ой, да у меня то, у меня все, там, ай-яй-яй. Он говорит, хорошо. ничего не требует? Больной же, я же болею. И как-то вернулись кони. И он видит, вернулись не все. Большая половина не вернулась. А те, кто вернулись, были пронзенные стрелами, копьями, с сильнейшими ранами, кровоточащими. Кого-то просто привезли и стали за ними ухаживать, вырезать эти стрелы. Кони мучились, кричали. И осел подумал, ну нахрен, по-моему, ослом быть лучше. Однако останусь-ка я ослом. И буду носить свои опилки и молчать. А то Эвана вон, что надо делать-то? Я не готов, чувствую, не готов. И он сказал, Господь, все справедливо, все нормально. Я доволен судьбой. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гурунанда Киджай, Гуру Прамананда Хари Кришна.